он, те еще балаболы, — промелькнула у меня мысль. — Вот те крест! — тут же перекрестился я. — Не задумал я худого. — Встань! — отдал мне приказ Дмитрий и, развернувшись, вернулся за стол. — Садись! Он указал на место подле себя, и как только я уселся, продолжил. — Верю тебе, Андреюшка, верю тебе, родич! — с легкой улыбкой произнес Дмитрий. — Сколько там пистолей да самопалов пожелал? — 1000 того и 1000 другого. Пистоли в полк пойдут, а самопалы в Белгород хотел передать. Свинца да пороха также сказал, что привез, да еще по мелочи. — Так и быть. Казна за оружие заплатит, то слово мое царское и помощь тебе, а уж мелочи сам давай. — Благодарю, Дмитрий Иванович, — склонился я. — Дозволяю я тебе отъехать на один год. Ты же должен грамоту освоить, учителей тебе подберу и пришлю, — взмахнул рукой Дмитрий и тут же скривился, схватившись за голову, и я наполнил ему кубок вином. Дмитрий тут же к нему и присосался. «Ох, тяжко мне!» — осушив кубок, пробормотал Дмитрий. «Утомил ты меня, Андреюшка!» «У меня еще две придумки есть. Дозволь, царь-батюшка, я о них рассказать!» — тихо произнес я, и Дмитрий махнул рукой. «Дозволь мне конные дворы обустроить у себя в отчине. Дело это непростое и не быстрое. Пока конюшни построишь, пока пастбище сделаешь». «И зачем это?» С легким интересом поинтересовался Дмитрий. — Так коней-то мы покупаем у тех же крымчаков и нагаев, что враги наши. Да, бывает, изредка уляхов чего прикупим, или черкесов, получается. Своих же нету, нерастимых. Случится чего, и взять негде. Крымчаки и нагаи не друзья нам, как и прочие. Тут же я озвучил план. — Дельно, — задумчиво промотал Дмитрий. — Дозволяю, из своих конюшен пришлю тебе 30 жеребцов. — Нет, даже 50 на развод. — А вторая какая? — с уже большим интересом спросил Дмитрий, покосившись на пустой кубок, который я тут же наполнил. — Когда я с торговцами о стекле сговаривался, мне удалось выведать о том, как его делают. Вот и хочу испытать. А коли выйдет, то торговать им. С этого конные дворы и содержать. Разреши, Дмитрий Иванович, ежели выйдет чего, лавки по всей земле русской ставить. — О как! — удивленно воскликнул Дмитрий и как-то по-иному на меня посмотрел. — Многое ты задумал, и важное, что на пользу пойдет. Да в столь малом возрасте многие за всю жизнь о подобном не мыслят. «Сразу видно родную кровь, никаких сомнений нет. Ты истинный Рюрикович, Андрей Владимирович. Дозволяю и этим заняться. Только и к тебе есть просьбишка», — хитро глянул на меня Дмитрий. «Любое твое, Дмитрий Иванович, слово для меня приказ». Тут же вскочил я из-за стола. «Отбудешь ты в старицу, поди», — и, дождавшись моего кивка, Дмитрий продолжил. В монастырь близ старицы отправил я бывшего патриарха Иова. Он живет там монахом. Вот и хочу, чтобы ты за ним приглядел. А коли чего лишнего болтать будет, мне о том напиши. А то и сам ему язык укороти, ежели будет он напраслину на меня возводить. Расплылся в улыбке царь. «Все исполню. В том не сомневайся, Дмитрий Иванович», чеканя каждое слово, произнес я. «Все, иди, утомил меня. Яна кликни, пусть лекаря ко мне зовет. Мочи нет», — протянул Дмитрий, и я тут же покинул комнату. «У меня вышло», — ликовал я в мыслях. «Наконец-то я свалю и займусь делом. Мы будем делать деньги, мы будем... Да многое я буду делать». В коридоре стояли Ян и Станислав и о чем-то тихо беседовали, изредка бросая взгляды на комнату, но, завидев меня, замолчали. — Не в духе? — усмехнулся Ян. — Худо нынче Дмитрию Ивановичу, приказал передать, чтобы лекаря к нему привели, — передал я слова царя. «Станислав, беги за лекарем!» — тот же произнес Ян и направился к царю. Станислав понесся исполнять поручение. Я же пожал плечами и направился на выход. Мог бы я царю ничего не говорить ни о покупках, ни о планах своих. Легко. Вот только наверняка донесли бы, и это могло быть опасно. Мало ли, что у царя в голове бы щелкнуло, и все, не оправдался бы. Зато преподнес, как мне выгодно. Да еще и самые дорогие покупки казна оплатит. Не факт, конечно, что, когда прибудет товар, царем будет еще Дмитрий, но все равно приятно. К тому же теперь за мной слово царева, и если кто вздумает мне палки в колеса вставлять, я могу за бороду хватать и на дыбу, и разобраться, сам человек дурак или подсказал ему кто. Нет, с моим статусом в местном табеле о рангах вряд ли кто рискнет в наглую лезть. Вот только это жизнь, а не сказка. Споткнуться можно на ровном месте и шею себе сломать. — размышлял я произошедшим. Покинув царские палаты, я завертел головой в поисках своих людей, и они оказались неподалеку в ожидании меня, держа коней в поводу. Свистнув и махнув их ему рукой, я дождался, когда они подведут ко мне черныша, и лихо запрыгнул в седло. — Василий! — обратился я к Батурлину, который собирался сесть на коня. — Да, княже, — тут же ответил он, вопросительно глядя на меня. — В скором времени я уеду в свою вотчину, в старицу. Царь тебе приказал служить мне, но не волить я тебя не буду. Можешь поехать со мной, а можешь вновь попытаться стать стольником. Думай, решай. — И я... — протянул Василий, опешив от новости. Было видно, как работает его голова. Позволь с тобой отбыть, князь, и продолжить служить тебе. Некуда мне возвращаться, занято уже мое место стольника. Горько усмехнулся Василий. Ну да, сладкое место. Быстро на него кого-то из своих поставили, мелькнула у меня мысль. Дозволяю, кивнул я, и, дождавшись, когда Василий и остальные залезут в седло, глянул на него с хитрецой и спросил. Сам решил продолжить служить мне или по царскому приказу? Василий ответил не сразу, он задумался и, наконец, ответил. — Сам, князь, то моя воля. Буду верен тебе во всем, вот тебе крест в том. И Василий размашисто перекрестился, а я кивнул. О причинах такого решения я не стал спрашивать, все и так понятно. Ведь рядом со мной у парня были перспективы, и немалые. Быть у меня на виду, а я, как показала жизнь, всегда рядом с царем. А там, глядишь, и назначение какое получит. Все весьма прозаично и практично. По крайней мере, мне так казалось. А что там в голове у человека, кто его знает? «Значит, уезжаем из Москвы», — задумчиво поинтересовался у меня Олег, сжав губы. «Да», — кивнул я, — «хватит здесь сидеть. Пора и делами заняться на благо Отечества». «На благо Отечества», — едва слышно пробормотал Олег и замолк. На подворье деда, отдав коней холопам, я направился в дом, но на улице меня перехватил Лисей. «Че-то раненько ты, Андрей Владимирович, почивает все царь?» — Нет, — мотнул я головой, — делами занялся. Меня он отпустил, в отчину мою поедем. Можешь собираться, — улыбнулся. — Как скажешь, — нахмурился Елисей. — С другого твоего подворья отрок прибегал, весть от карася передал. — Случилось чего? — остановился я на самом крыльце. — Да, вор среди отроков появился. Сабли да иное скрасть хотел ночью, поймали его. Бока намяли и связали. Вот тебя ждут, дабы ты его судьбу решил, — тут же пояснил Лисей. Эх! Только и вздохнул я, разворачиваясь, и направился на конюшню. Елисей тут же кинулся в дом предупредить деда. Василий, Олег и Вишка по-прежнему следовали за мной. Дед появился, когда мы уже выводили коней во двор. Коротко обменявшись новостями и дождавшись, когда Елисей с дедом оседлают коней, мы выехали на мое подворье в Белом городе. «Деда, ты со мной или в Белгород теперь отбудешь?» — посмотрела на своего родича. «А ты как хочешь. Могу с тобой. А коль не нужен, могу и в Белгород вернуться. Только скучно там. С тобой веселее!» — хохотнул Прохор. «Конечно, со мной!» — улыбнулся я. «Вот и ладушки! Белгород все же съездить надо, позднее проведать, а может, и его с семьей забрать. Найдется для него дело-то?» С хитринкой глянул у меня дед. «Найдется. Дядюшке позднее я всегда буду рад, как и его семье», — ответил я. Прибыв на подворье в Белом городе, я смотрелся по сторонам. Почти все население тут же высыпало на улицу. Не все меня видели, в особенности холопы. Спустя пару мгновений к нам подошел карась, и был он злым и раздосованным. «Здрав будь, карась! Сказывай, что случилось-то?» — обратился я к нему. «Здрав будь, княже!» — и он отвесил мне поклон. «Варенок завелся среди твоих людей. Из отроков он, что ты пригрел, княже, да от злой судьбы избавил. Тихо сначала себя вел. Видать, осматривался да отъедался. Дождался, когда всех их приоденут», — махнул рукой карась. «Сегодня ночью решил скрасть. У дружков своих 3 сабли украл, пока все спали. Уйти мог, вот только жадность его объяла. Еще и 2 коней скрасть решил. Да только не справился с ними. Один из коней заржал, а там и заметили его». «Вот оно как!» — прохладно протянул я. Было неприятно и даже обидно. Злость начала разгораться во мне. «Пригрел змею, получается», — промелькнуло у меня в голове. «Где он?» — тем же холодным тоном спросил я. «В сарае!» — и карась оглянулся на 2 взрослых. «Михейка и Первон, сюда его!» Они тут же сорвались в сторону сарая и вытащили оттуда избитого мальца, у которого были связаны руки и ноги. К нам же тем временем приблизились все жители подворья. Отроки стали чуть вдали, со злостью наблюдая за избитым. Вора подтащили ко мне и бросили под ноги. «Ах!» — вырвался из него болезненный вздох. Парню было лет 13. Все его лицо и волосы были залиты кровью, нос свернут, губы напоминали 2 пельменя. Одежка была также порвана и в крови. Он лежал возле меня, свернувшись, и прикрывал руками голову и живот. «Как звать его?» — никому не обращаясь, спросил я. «Воробьем его назвали. Своего имени он не знает», — ответил мне карась. «Что делать с варенком будем, княже?» «Что делать, что делать? По-хорошему, повесить его надо или отрубить чего?» — промелькнуло у меня в мыслях. «Вот только у меня рука не поднималась. Я дал ему шанс, новую жизнь, а он украл у меня и у своих товарищей». Иуда предал Христа за 30 серебряников. А воробей меня и товарищей своих обокрал, с которыми ел и спал. Иуду наказал сам Господь Бог. Пусть он и воробья накажет, ибо Бог милостив. Развяжите его, заберите сапоги и гоните в зашей. Карась кивнул, а дед неодобрительно покачал головой. «Вы думаете, я к нему милостив? Его надо убить?» — громко спросил я, и, судя по лицам окружающие, действительно хотели крови. — «Нет, смерть будет слишком милостива к нему. Я дал ему новую жизнь. Он мог жить и учиться, но предпочел украсть. Теперь он долго не проживет. И каждый его день будет словно ад на земле. Он будет, и я указал на воробья, которому развязали руки и стягивали сапоги, каждый день корить себя и вспоминать о той жизни, которую мог иметь, но потерял. Он сам себя сожрет. Это будет его пекло огненное при жизни. Пусть идет с Богом. Дед хмыкнул и ничего не сказал. Карась рыкнул на отроков, которые тут же подбежали и, подхватив воробья, потащили его к воротам. Воробей же начал завывать и умолять простить его, твердя, что бес попутал. Вот только жалости к нему не было, и, открыв ворота, его тут же выкинули на улицу. «Карась, тем, у кого сабли воробей ночью упер, пару палок дай в наказание!» — отдал я распоряжение. Трое парней тут же повалились на колени. «Исполню!» — оскалился карась. «На всю жизнь запомнят!» «Ну вот и славно! Да к отъезду готовьтесь! Через несколько дней отбудем!» — приказал я. Три дня шла подготовка к отъезду. Ни один торг мне пришлось обойти в поисках колесцовых пистолей, и не зря. Целых 45 штук купил, как и 30 пудов пороха и столько же свинца. Ведь надо будет народ обучить еще пользоваться пистолями. Закупал еще сабли, тегеля с бумажными и железными шапками, кольчуги и многое другое. Посетил Адоевских и Хованских. Говорил с ними о будущем, что в скором времени от меня человек к ним прибудет с приглашением в гости. Также у них людишек попросил в сопровождении. Все-таки серебра повезем немало, а на дороге всякое может произойти. Князья выделили вдвоем целых 15 бойцов. С дьяком Власевым побеседовал, не зря с ним мосты наводил. Ведь уже осень, и пора собирать налоги. Вот и попросил у него подьячек в помощь. Дабы не обманули меня, ведь деньги мне пригодятся. Ко всему этому сговорился, что мне сопровождение еще выделят, и выделили 30 московских жильцов. Элитные бойцы московского полка экипированы по полной, да и было видно, умели сабли пользоваться и тренировались. Командовал ими сотник Агапка. Он был чуть старше 30, с огромным шрамом на лице и волчьим диким взглядом. С царицей Марией мне не удалось встретиться и поговорить. Когда я заявился в женский монастырь и передал монашкам информацию о встрече с царицей, спустя час ожидания мне сообщили, что монахиня Марфи не здоровится и принять меня она не может. Но не захотела, и хрен с ней. Мелькнула мысль, и я покинул монастырь. А уже утром мы выехали. 85 бойцов было у меня под рукой. Если считать еще отроков, которые все лето с трудом держались, подвод же было с десяток у нас. Ехали мы не быстро, все-таки груженные телеги замедляли. Были у меня мысли круг сделать и заехать к тетушке, да с главой Троицы Серговой Лавры познакомиться, но я отложил эту мысль. Дела ждут, а время дорого, да и по зиме я смогу это сделать. Отъехали от Москвы на 20 верст и вывернули на лесную дорогу, как вдруг впереди упало дерево и раздалось 12 выстрелов. Глава 20. «Засада!» — взревел Олег во все горло. Я ехал посередине и в момент нападения беседовал с Елисеем. «Везет, как утопленнику», — промелькнуло в голове. Привстав на стременах, я быстро побежал взглядом по растянувшемуся по дороге отряду. Выстрелы были сделаны не зря. Двое убитых, один раненый. Вот только это были не все потери. Один конь стал на дыбы и сбросил всадника, а еще один завалился, подминая седока под себя. Всюду раздавались крики, ругань и ржание коней. Стреляли с двух сторон от дороги, там вовсю поднимался пороховой дымок. «Бей!» — тут из леса повалили люди. Всадникам на узкой лесной дороге было не развернуться, к тому же позади телеги. «С коней!» — первым заорал дед, и к нему тут же присоединился Агапка, командуя. В нашу сторону с двух сторон неслось не меньше 50 противников. Многие были без брони, одетые в простые кафтаны, с саблями наголо, у некоторых были копья. Я выхватил пистоль из кобуры на седле. У меня сейчас было 4 пистоля, 2 в кобурах на седле и 2 за поясом, целых 4 выстрела. Другим давать пистоли, к сожалению, было бессмысленно, ведь их нужно еще освоить. Прицелившись в дровяка с копьем, я тут же выстрелил, и он, схватившись за живот, замер, а я, не тратя времени, сунул пистоль в кобуру и выхватил новый. Пришпорил черныша, чтобы дым от порохового выстрела мне не загораживал обзор. На этот раз я прицелился в мужика в тегеляе, который указывал рукой на меня, при этом отдавал приказы остальным. «Бах!» — нажал я на спусковой крючок. По ушам хлопнул новый выстрел, и мужик тут же рухнул с окровавленным лицом. Черныш не выдержал такого надругательства и, заржав, поднялся на дыбы. Это-то меня и спасло. В лесу, оказалось, были еще и лучники, и у меня прямо перед лицом пролетела стрела. Мне даже показалось, что я успел оперение рассмотреть, беленькое такое. К этому моменту я оставался единственным на коне и представлял собой отличную цель. Успокоив черныша, я тут же спрыгнул на землю, а вокруг уже шла рубка. Елисей схлестнулся с двумя и неплохо отбивался, не прошли тренировки зря. Да и бронька с наручами и шлемом делали свое дело. Отбросив разряженный пистоль, я выхватил новый, сделал 2 быстрых шага вправо, дабы Елисей не загораживал мне обзор, спокойно прицелился и выстрелил. «А-а-а!» — тут же по ушам стеганул крик полной боли, и враг схватился за грудь. Второй на мгновение отвлекся, повернув голову в сторону своего соратника. Елисей тут же этим воспользовался. Шаг вперед, и он обрушил рубящий удар в голову, а противник упал к его ногам. Вокруг раздавались крики и ругань, что били по нервам, заставляя быстрее колотиться сердце и бежать кровь в венах. У меня в руках уже был новый пистоль, и я шарил взглядом в поисках новой цели. Среди леса мелькнул силуэт лучника, который вышел на опушку, чтобы удобнее было стрелять. «Бух!» — стеганул выстрел, и моя рука дернулась от отдачи, а перед лицом все заволокло пороховым дымом. Шаг в сторону, я увидел, как лучник, схватившись за дерево, пытается устоять, глядя на свой живот, на котором расползается кровавое пятно. «Хоть сейчас в олимпийскую сборную по стрельбе», — довольно подумал я. «Благодарствую, княже!» — мигом рядом оказался Елисей. «Тяжко против двоих-то!» — усмехнулся он. Я только кивнул и, спрятав пистоль за пояс, вытянул из ножен саблю. «Андрей, ты чего удумал?» — раздался сзади голос Олега. «Биться?» — рыкнул я. «Охолони, родич! Есть кому биться! Ты же поберегись! Да и броньки у тебя нет!» Мне же оставалось только скрипнуть зубами, так как Олег был прав. А вот эмоции во мне бурлили, и требовалось их выплеснуть. Ведь бьются и умирают мои люди, а мне стоять в стороне. «Ням!» — вырвался из меня рык. Я даже упоминать не стал, как меня отец с Олегом и Елисеем отговорили надевать кольчужку. Я же ехал к себе на землю, так зачем же надевать броню, будто на войну? Опасаясь без брони появляться в своих землях? Неправильно бы это восприняли, ибо я князь Старицкий, я Рюрикович. Мне тогда даже анекдот вспомнился, почему генералы не бегают. В мирное время это вызывает смех, а в военное — панику. Примерно такая же аналогия. «А вы чё застыли? Не полезу я с саблей, постреляю!» То ли рыкнул, то ли взвыл я. «То доброе!» — кивнул Олег и тут же понесся к одной из схваток, а следом и Елисей. Я же оглянулся, схватки происходили везде, и, судя по всему, наши одолевали противника. За счет слаженности и одоспешности. Да и московские жильцы во главе с Агапкой давали прикурить врагам. Отроков нигде не было видно, а это самое слабое звено, и не хотелось, чтобы они полезли геройствовать и их поубивали. Присмотревшись к одной из телег, возле которой бился карась, я увидел, что из-под телеги торчит десяток сабель. Видать, карась их туда загнал, чтобы не мешались и не убились. «Правильно, надо похвалить его и наградить, коли живы будем», — промелькнула у меня мысль. Дабы не стоять пнем посреди дороги, я тут же, достав пистоль, начал его заряжать и поглядывать по сторонам. Я успел 3 раза перезарядиться и выстрелить, как бой уже закончился. Тут же появился дед, который придирчиво оглядел меня и с облегчением выдохнул. У Прохора был немного помят шлем, сабля в крови, а на броне появилась пара царапин. — Ох, вот и все! — довольно прогудел дед. — Все, да не все, дедушка. Поспрашать их еще надобно, кто такие. Зло буркнул я. «Так казачки, походу», — хмыкнул дед. «Вот и узнаем точно», — кивнул я. И, заметив, как несколько человек принялись добивать раненых, заорал во все горло. «А ну прекратить! Живыми брать! Знать я хочу, кто на меня напал и почему!» Тут же завертелась суета. Я отправил деда проверить, все ли живы и здоровы. Василию и Олегу поручил всех оставшихся врагов связать и оттащить в сторонку. Агапка десяток бойцов отправил в лес, ведь там оставался еще один лучник. Да и место, где они хранились, найти, не пустые же они пришли и не по воздуху. На обочине складывали наших убитых. 9 убитых с нашей стороны. Небольшие потери после такого боя, да и напали на нас внезапно. Вот только вглядываясь в лица убитых, я чувствовал, как кулаки сами сжимаются, а зубы скрипят. 4 были из московских жильцов, 5 моих, среди которых один еще совсем мальчишка, лет 11. Его мертвые глаза смотрели прямо в небо, а шея изогнулась под неправильным углом. Звали его Вторак. Он погиб в самом начале нападения, не справившись с конем. «Ублюдки! Твари! Уроды!» — прошептал себе под нос и, в 3 шага оказавшись рядом, прикрыл Втораку глаза, а после и всем остальным. Раненых было куда больше, почти 15 человек, в основном по мелочи. И 3 тяжелых, 2 из которых мои люди, ими уже занимались под приглядом деда. «Надо будет телегу разгружать и их в Москву отправлять. Надеюсь, выживут», — промелькнула у меня мысль. Нападавших осталось в живых 18 человек с разной степенью целости, 5 из которых явно не доживут до рассвета. Народ же вовсю начал обирать трупы врагов. Все ценное в одну сторону, а сами трупы в лесок. «Агап, дедуль!» — окликнул я, и когда они посмотрели в мою сторону, кивнул на пленных. «Пойдем, поспрашаем». «Иду!» — откликнулся дед. Агап же молча направился в сторону пленных. Подошли к ним, на мне тут же скрестились их взгляды, полные злобы, ненависти и разочарования. «Ну что, соколы дивные, долетались?» — оскалился я. Меня самого переполняла злоба, но я себя сдерживал. Странное нападение. на разбойников не похожи. Коли пришли по мою душу, отряд должен был быть явно посильнее, а это так, импровизация, детский хор «Ромашка». «Предатель!» — тут же проскрипел один из них и сплюнул мне под ноги кровавым сгустком. «Да я тебя!» — тут же прорычал дед и, шагнув вперед, с ноги в голову заревел плюнувшему. «Погодь, дедушка!» — тут же произнес я. Плюнувший же, видимо, словил нокаут и тупо пялился в небо, хватая ртом воздух. Хоть не убил, и то радует. Все-таки попасть под дедов удар — такое себе удовольствие, — покосился я на Прохора. — В разбойный приказ бы их отвезти, — едва разлепив губы, произнес Агапка. — Передадим, а пока и сами поспрашаем, — покосился на сотника дед. В этот момент к нам подошел Елисей, Василий и дядя Олег. — Почему это я предатель? — спросил я, обращаясь к пленным. — А как же иначе? — откликнулся один из связанных, жаросший по самые брови, так что одни глаза были видны. — Предатели есть, что истинную веру предал и продался схизматиком. Царя решил убить, пес! Так не бывать этому! — Вот те раз! — вырвалось из меня. Я же ошалело смотрел на говорившего, да и у остальных взгляды были не лучше. — Ты чё болтаешь, дрянь? — тут же вскипел снова дед. — Ведь далеко не простые слова, — произнес пленный. — С дуба рухнула ли как? Может, тебя, когда из матушки вытаскивали, пьяная повитуха о камни с десяток раз уронила, а после ты по морозцу без шапки ходил? Али ты просто юродивый и с головой не дружишь? Да чтобы я, православный князь, веру родную продал! Я русский князь, я старицкий, по крови Рюрикович! Да чтобы я продался схизматиком проклятущим! Ты что такое несешь, пес? Начал я шипеть, словно змея. Обидно было до глубины души. Я кручусь, думаю, как землю спасти от разорения, смуту предотвратить, а мне тут такое. «Истинно говорю, православные, хватайте его, да направешь царю-батюшке, там-то и узнаем всю правду, и наградит нас царь за службу верную!» «Ты совсем полоумный?» Тут уже влез Василий. — Это же князь Старицкий Андрей Владимирович, первый боярин и родич царский. — Предатель он! Сам царствовать возжелал! Тут же оскалился другой пленный. — Но мы это все знаем! Все нам ведомо! Я же покосился назад. Люди начали оглядываться на нас. — Так... «Этих в лес, поговорим с ними с глазу на глаз. Надо выяснить, откель такие наветы». И глянул на связанных. «Коли бы я к ляхам отправился, то ехал бы в Смоленск, а это другая дорога». «Сейчас пяточки им прижгем, все нам расскажут», — кровожадно осклабился дед. Даже по мне прибежал табун мурашек, а к деду я привык за прошедшее время. Рядом стоящие Агапка и Елисей вздрогнули, а на пленных было страшно смотреть. Мне показалось, что они все в раз стали белыми, даже те, кто на последнем издыхании. За пару минут перетащили всех в лес и чуть подальше запалили костер. Как выяснилось, дед оказался прав. Это были казачки из Черкес. Не реестровые, а голытьба, что сбилась в атагу и, прознав о Дмитрия Ановича, тут же поспешила к нему. С тех пор они и обретались в Москве. Меня же поистине считали предателем православной веры. Откуда-то их там атаман Юшка Кривой прознал, что я решил сбежать к ляхам и вознамерился сместить царя. По крайней мере, он им так рассказал. Вот и решили они меня сгубить или поймать и к царю, который их бы щедро наградил, по их мнению. Я же думал о другом. Юшка наверняка прознал о серебре, вот и решил попробовать меня ограбить. а этим олохом царя небесного наплел стрекорба. Хотя они, как мне показались, были людьми, битыми жизнью, а тут в такое поверили. Так, стоп. Народ же поверил Дмитрия Иоанновича, и многие перешли на его сторону. Кто из скорости, а кто-то действительно верил. Вот и здесь могло быть так, — мелькнула у меня мысль. — Сколько там осталось? — спросила Габка. — Троих поспрашать осталось, — ответил Елисей. — Этого уносите, — пнул дед страдальца. И тут же Олег с Елисеем подхватили казачка и уволокли в сторонку к уже допрошенному. Самого Юшку допросить, увы, было невозможно. Погиб во время боя. Как выяснилось, я его самолично пристрелил. Это был тот самый крикливый в Тегеляе. Да и в их лагерь отправили народ, который был недалеко, а там с десяток коней. Казачки успели за то время, что были в Москве, пропить и проесть не только заработанное, но и почти все свои самопалы. Спустя 2 минуты Олег с Елисеем притащили и бросили возле костра нового казачка. Их даже сильно не пытали, так, пару тумаков, и они сами все рассказывали, обвиняя меня в предательстве и твердя, что меня надо к царю тащить. В этот раз это был крепкий мужик лет 40, с рыжей бородой и курчавыми волосами. Когда его швырнули на землю, он тут же сел и, глянув на меня, произнес. — Рав ты, князь! Коли кляхом бы ты подался, то на Смоленск пошел бы, али на Псков. А там и проскользнул бы к ним. Соврал, видать, Юшка, пес плешивый, — оскалился казачок. — Я видел, как он с двумя разговаривал перед тем, как о тебе нам рассказал. Один вроде лях был, а другой явно татарских кровей. Оба в богатых одеждах, хотя я Юшку пару раз уже видел со вторым. — Ляхом, что ли? — хмыкнул дед. — Нет, с копченым. Я его и в лагере царя Дмитрия видывал, да близко к царю. Не в самых первых, но близенько. «Вот оно как!» — улыбнулся я. «Сказывай давай дальше!» «О чем они с Юшкой уж говорили, я не ведаю. Видел только, ему несколько кошелей передали, да не пустых. Может, плата-то была, чтобы тебя, князь, сосвету жить. Может, чтобы еще людей нанять. Уж больно много вас вышло. Юшка, видать, денег-то пожалел, вот ты...» Я переглянулся с дедом, который был хмур. «Как выглядели этот копченый лях?» Присев на корточки возле казачка, спросил Олег. «Как и весь народ, что у тех ворот!» — хохотнул казачок. «Ты говори давай, а не шутки шути, ведь и я могу шуткануть!» И дед тут же ему под нос сунул кулак. «Богатые одежды, все в шитье серебряном, не простые, не бедные люди. Копченый, смуглый немного, волос темен. Сам невысокого роста, но крепкий. У него, кажись, на указательном пальце еще золотое колечко было, и он его все время крутил. Лях, который высокого роста, уже не молод, но и далеко не стар. Усики такие тонкие и бородка, словно у козла. На правую ногу припадал, а когда долго стоял, кривиться начинал. Тут же, как на духу, выдал казак. «Я, кажется, знаю, что за лях это был», — пораженно произнес я. «А я, кажись, узнал, что за смуглый», — в тон мне произнес Агапка, и мы с ним переглянулись. Глава 21. Разлилась тишина, и все только и делали, что переглядывались. — Так что это за копченый-то? — обратился я к Агапке. — Дьяк Шарафутдинов. Подходит описание. Смуглый он и кольцо золотое носит на указательном пальце, да и любит его крутить. Ошибки быть не может. — медленно произнес Агапка, а после сглотнул. «И чем же примечателен этот дьяк?» — хмуро спросил дед. «Он, когда в кабаке напился, хвастал, что самолично задушил Федора Годунова, а после мать его снасильничал». С непонятными эмоциями едва слышно сказала Габка. «Вот те раз!» — выдал Лисей. «Прям сам один!» А Габка сначала пожал плечами, но потом, смерив всех взглядом из-под бровей, видимо, прекрасно понимая, во что вляпался и что молчать уже смысла нет, добавил. «Не один!» Обмолвился еще, что с дьяком Молчановым душил и с подьячим Богдановым, да и князья там были. Василий Васильевич Голицын и Василий Михайлович Масальский по прозвищу Рубец. И прочие людишки, как там уж на самом деле вышло, неизвестно. Сами, наверное, слышали, что Федор Борисович да мать его отраву выпили. Интересно, надо запомнить эти имена. Федор, конечно, мне не был другом, но он был царем. Не дело, чтоб царевы-убийцы просто так жили, да еще и хвастались этим, — мелькнула у меня мысль. — Ясно, — с каменным лицом кивнул дед и посмотрел на меня. Мол, теперь и ты сказываешь, что за лях такой. Вторым, похоже, Мацей был. Царя охраняет, да и часть польской шляхты под ним, — попытался объяснить я роль поляка. Да, он непростая фигура, этакий безопасник. Да и девок Дмитрию поставлял, как шептались в Кремле. Василий кивал в такт моим словам, а Габка с лица сбледнул, понимая, куда вляпался. — Ты уверен? — спросил дед Прохор, но за меня ответил Василий. — Мацей на царской охоте ногу правую повредил, с тех пор прихрамывать начал. Какой же поляк с дьяком еще сговориться смог бы, да еще хромой? То верно, конечно, вот только вдруг не он, и я ошибаюсь. Я повернулся к пленнику, который сидел тише воды ниже травы, дыша через раз. Как звать-то тебя, бедолага? Федотка, с запинкой ответил он. Значит, слушай сюда, Федотка. Ты ляха этого, коль увидишь, признать сможешь? — А то как же, я хоть и не близко был, но видел. Признаю! — тут же закивал Федотка. — Это хорошо. Послушай, что я тебе скажу, и запомни. Не в те дела ты влез, как и другие. Не оставили бы вас в живых и к царю не пустили, всех бы в землю закопали, — медленно произнес я. — Ясно. — прошептал он дрогнувшим голосом. — А вот и славно, — кивнул я. — Агапка обратился к сотнику. — Отойдем, пошепчемся. И ты, дедушка, тоже. Отойдя от остальных на пару десятков метров, я смерил взглядом Агапку, который смотрел на меня из-под лобья, ничего хорошего не ожидая после того, о чем он услышал. — Влез ты в болото, в самую трясину. Услышал, узнал, что тебе и знать не надобно, и не твоего ума дело. Ибо пытались убить царского родича, да те, кто при царе в ближниках ходит. А дело это непростое, — проникновенно сказал я. — Да уж понял. Не в разбойный приказ уж точно этих сдавать, — со злостью выплюнула Габка. — Я рад, что ты понимаешь. И да, ты прав. Не стоит в разбойный приказ этих дураков тащить. Тут дело личное, семейное. Оттого я сам разберусь и спешусь с царем Дмитрием Иоанновичем, когда надо будет. Краем глаза я заметил, как дед бесшумно вытащил нож. Он стоял сбоку от Агапки. И если сотник сейчас не согласится с моим предложением, то он здесь и останется. Жаль будет этого воина, очень жаль, и этого бы хотелось избежать. Понимаю, княже, предательство. Тут непросто все. Молчать я произошедшем буду, пока в видаки не позовешь, а там все обскажу, что видел и слышал, по твоему слову. Для всех остальных буду говорить, что люд разбойный напал. Хотел ограбить тебя, Андрей Владимирович, прознав про казну твою. Вот и славно, — искренне улыбнулся я. Люди — это непростые. Оттого слова наши должны быть вовремя сказаны и весомы. Ведь и отбрехаться могут. Пока я говорил, Агапка кивал. Дед же с невозмутимым видом спрятал нож, и мы вернулись обратно. «Чего с этими делать будем?» — задал я вопрос, ни к кому не обращаясь. «Если Федотка мне нужен был живым, то вот остальные нет. Они напали на меня, убили моих людей». «По деревьям, Тати, развесить и все дела», — высказал Олег. «Ну да, пусть повисят, птиц покормят», — хмыкнул Елисей. «Княже, пощади!» Тут замолился Федотка и попытался кинуться мне в ноги, вот только его сразу перехватили и прижали к земле. «Голову ему поднимите!» И Василий тут же, схватив Федотка за волосы, задрал его голову, а дядька Олег приставил к его шее нож. «Пощадить, говоришь? Ты уж точно будешь жить, заслужил. А вот как хорошо и долго, мы посмотрим». — угрюмо сказал я, чеканя каждое слово. «Княже, не за себя прошу, за друзей своих, молю, смилуйся над ними!» — с надрывом проорал Федотка, смотря мне прямо в глаза. «А на кой мне их щадить? Они людей моих убили, на меня покусились, в предательстве веры обвинили!» — тихо ответил я, отвернувшись в сторону. «Я не святой и им никогда не был», — промелькнула у меня мысль. Губы сжались в тонкую полоску. «Не со злобы, княже, обманули нас. Мы отслужим, верными псами твоими будем. Любому глотку за тебя перегрызем, али в монастырь уйдем. Пощади, княже, не губи души православные», — надрывался Федотка. «Ха!» — донеслось от Агапки. «Сами-то не посмотрели, что мы православные? Напали!» — без всякой жалости произнес сотник. «От глупости до заблуждения, княже! Замолим, не губи!» — вновь донеслось от пленник. Сорвав с березы еще зеленый лист, начал растирать его в руках, а сам размышлял. «Заслужили ли они смерти? Несомненно. Каждого бы лично повесил. Вот только в предстоящих событиях даже соломинка может все решить. И отказываться от бойцов или трудовых резервов глупо будет. Вот только наверняка уже мои люди могут меня не понять. Да и как получить полную преданность этих казаков, тот еще вопросец. Что так хрень, что так хрен? Эх!» Мелькали у меня в голове мысли одна за одной. Тяжко вздохнув, я развернулся и уставился на Федотку. «Ты твердишь, что верны мне акипсы будете. Вот только говоришь за всех, они такого не обещали. Долаялись, словно псы шелудивые», — горько усмехнулся я, все больше склоняясь к тому, чтобы повесить казачков и забыть. «Княже, я найду слова!» Тут же взвыл Федотка, и в его глазах мелькнула надежда. «Прям-таки для всех!» — присел я на корточки, вглядываясь в его глаза. «Не знаю», — глухо произнес пленник и отвернул голову в сторону. «Вот и я о том же. Ты слова уже сказал за всех. Дам я тебе возможность убедить остальных крест мне целовать и псами моими стать. Тех же, кто откажется, сам лично живота лишишь», — поднялся я. «Как скажешь, князь, я согласен», — махнул гривой грязных волос Федотка. «Отпустите его», — приказал я, и пленника тут же освободили. Федотка поднялся и, немного размявшись, тут же сделал шаг вперед и бухнулся передо мной на колени. Достав крест из-под рубахи, размашисто перекрестился и поцеловал мне руку. «Клянусь, верно служить тебе, князь Андрей Владимирович, не жалея живота своего!» «Служи!» — кивнул я. Так, может, на них клейма поставить, как на скотиняку, а вот и будут гавкать на чужаков? — зло усмехнулся Елисей. — Я согласен, князь. Тут же прорядил Федотка. — Остальные тоже поставят. — Посмотрим. Ты, как остальные, будешь связанным. Вот и уговаривай их. Серьезно глянул я на своего нового подчиненного. Пленников вытащили из леса, и мне оставалось только наблюдать. Дед и Агапка знали свое дело. Лагерь нападавших нашли, был он неподалеку, и паслось там целых 10 коней, хотя, по уверениям пленных, должна быть дюжина. Однако один лучник ушел, видать, и сбежал, а двух конь. Тяжело раненых пленников повесили, хотя они и так были на последнем издыхании, и это была милость. Одну из телег разгрузили, распределив вещи по остальным, и, погрузив на них наших раненых и дав сопровождение двоих, отправили в Москву. Благо, далеко ехать не успели. Казачков не только связали накрепко, но и рты позатыкали, дабы чего лишнего не орали. А там проникнутся, и Федотка начнет мозги вправлять. Ну, я, по крайней мере, так надеялся. Наших убитых хотели здесь же и похоронить, но тут уж я надовы встал, и пришлось еще одну телегу немного разгрузить, дабы мы могли их с собой взять и похоронить на ближайшем погосте. А там и священника можно будет сыскать, который прочтет над ними молитву. После такого решения я даже поймал на себе парочку благодарных взглядов. Трофеи с казачков условно разделили на две части. Одна отошла мне, а другая — Агапке и его людям. 6 самопалов я выкупил за 3 рубля у москвичей. Тяжелые они были, явно устаревшие, у стрельцов легче и удобнее. 5 коней передал Агапке с наказом отдать семьям убитых жильцов. И тут я снова заработал благодарные взгляды. Пленников же пришлось распределять. Часть закинули на телеги, часть на трофейных коней, и мы вновь двинулись в дорогу. В ближайшем селе схоронили убитых, а копать казачков заставили лопатами, которые одолжили в селе. Батюшка прочел за упокойную службу, и мы двинулись дальше. Ехали мы по Тверской дороге. В сам город заворачивать не стали, хоть и хотелось отдохнуть. Вот только отдых мог затянуться на 2 дня. Да и местные наверняка связанных разглядят, а это лишние вопросы, которых хотелось избежать. Свернув от Твери, мы продолжили свой путь. Если бы не телеги, прибыли бы мы куда быстрее. Пленные вели себя смирно и даже сбежать не пытались. На ночь отводили их в сторонку и развязывали рты, да еще и про охрану не забывали. Не знаю уж, какие песни им Федотка пел, но злые, полные ненависти взгляды они перестали на нас бросать. «Сегодня к полудню прибыть должны», — произнес Агапка на 7-й день пути с утра. «Это отличная новость», — улыбнулся я, завертев головой в поисках одного из подьячих. «Савка! Давай сюда!» — крикнул я, когда нашел взглядом. «Андрей Владимирович, два ли?» Спустя 2 минуты подъехал к нам Савка на гнедом мерине. Савке было уже за 50. Про таких говорят в теле, но толстым он не был. Седая борода, нос картошкой — ничего примечательного. Он был старшим из подьячих, что отправились со мной и будут для меня собирать подати и тягу. «Звал!» — Расскажи о тягле, как будет оно собираться, какие подати, сколько мне в цареву казну самому отдавать придется. — Ну, — задумался Савка и дернулся за бороду, — это ваш удел. Старица же и в усть-тюжскую черту входила. Там собирали подати. Благо, книги и списки имеются, по ним и соберем. Так-то по сахе берем, но тут уж от землицы зависит до урожая. Старица-то земщина, земский староста и следил за сбором. Присматривали, конечно, да за целовальниками, что и собирали.